Лес шумит невнятным ровным шумом, лепет листьев клонит в сон и лень. Петухи в далекой караулке распевают про весенний день. Лес шумит невнятным тихим шумом, хорошо и беззаботно мне на траве среди берез зеленых, тихой и безвестной стороне. 1900 год.